Паффин-кафе благодарит Марику Становой, автора рассказа «Россыпи драгоценностей», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Марика Становой. «Россыпи драгоценностей». Кератские хребты бесплодные и пустые. А когда-то, давным-давно, у их подножья жили богатые люди. Они ни в чем не нуждались. Вокруг были бескрайние леса с ягодами, зверьем и птицей, текли реки, полные рыбы и золотоносного песка. Вот это золото все и погубило. Люди веками промывали речной песок вручную, собирая золотые крупинки. Со временем научились рыть шахты, делая деревянные крепежи и подъемники, и золото потекло ручьями. Потом изобрели умные приборы, добыча пошла еще быстрее, еще удачливее. Огромные механизмы вгрызались в самую глубину гор. Большие машины увозили золото полными кузовами. И однажды золото кончилось. Люди ушли, бросив пустые шахты и безлесые холмы, высохли реки, исчезли звери и птицы. В поселке остались только бедные старики, те, кому некуда было идти, те, кому нечего было продать, чтобы уехать. Они целыми днями копались в бесплодных выработках в надежде найти хоть малую крупинку золота и рассказывали друг другу сказки о страшном драконе. По преданию, дракон создал кератские горы над своей необъятной сокровищницей. Беднякам казалось, что дракон еще жив. Иначе кто же шумит и вздыхает в заброшенных шахтах? Кто время от времени трясет в негодовании горы, спуская лавины и оползни? Несчастные поддерживали друг друга слухами, что рабочие нашли только малую часть драконьего богатства. А там, в неизведанных недрах, лежат бездонные россыпи. Но если подождать, тонкие жилки драконьих сокровищ опять поднимутся наверх. Дракон ведь все еще жив и все еще наполняет свою пещеру, откуда богатство понемножку растекается по горам. Подождать, и снова вырастут леса, проснутся реки, напоят землю и вынесут золото к людям. Надо только немного подождать. «Надоело мне копаться там, где ничего нет», — однажды сказал Васил, один из стариков. «Жизнь идет к концу, ждать мне нечего. Жена моя умерла, пойду искать драконье золото. Спущусь так глубоко, как никто никогда не спускался». Долго пробирался Васил по заброшенным шахтам. Проползал расколами и прокапывал завалы. Уже еда кончилась, и фонарь погас. Да и не с чего было сделать факел. Уже не помнил Васил, как давно он продвигался на ощупь, кидая камешки и слушая тончайшие дуновения сквозняков. Уже и ног он не чувствовал. То ли шел, то ли полз. Не мог понять, жив ли он или спит. А может, вообще умер. Вдруг увидел впереди слабое свечение. Обрадовался Васил, и даже страх исчез, а силы прибавились. Вот оно, сокровище. А если не сокровище, так выход. Вышел в маленькую пещеру, а там на камне ящерка сидит и сияет. И ничего вокруг нет, даже другого выхода. Вздохнул Васил. Ящерку хоть съесть можно. «Не ешь меня, Васил! Я дракон Кират, которого ты ищешь». «Ты дракон?» — засмеялся Васил. «Все думают, что огромный и страшный дракон стережет несчетные сокровища, а ты всего-навсего мелкая говорящая ящерица. А где твое золото?» «Я есть дракон», — отвечает ящерка. «Последний дракон Кират. Я могу дать тебе сокровище, но сначала послушай». В давние и прадавние времена тут жило много драконов. Воздушные драконы летали в небе, блестя золотой чешуей так ярко, что затмевали солнце. Пасли облака и управляли ветрами, приводили дожди и разносили семена. Лесные и луговые драконы были зеленые, но на их боках в солнечный день распускалась цветочная радуга, и кругом все растения начинали цвести. Драконы земли были черные или коричневые, как плодородная почва. Когда они взмывали в небо, то созревали плоды в садах и зерно на полях. Серебряные, морские и водяные драконы туманным светом перекликались с луной, укутывали пушистым снегом землю, строили ледяные мосты, выращивали сосульки и создавали необыкновенной красоты снежинки, рисовали лунные дорожки и сеяли росу. В чащах жили духи деревьев, а в полях — духи цветов. Легко можно было встретить пугливого и нежного единорога или игривых и шумных фей. Природа была благодарна и мягка ко всем своим творениям, и они жили в счастье и гармонии. Драконы были сердцем мира, потому что только драконы умеют записывать жизни всех существ. Именно для этого мы собираем сокровища. Их было так много, дивные и чудные существа. Некогда живые души полей и ручьев, бурливые души морей и самобытных островов. Но пришли люди и оказались слепы к красоте. Люди нарушили вековые законы единства всего сущего. Люди живут за счет смерти мира. Золото в людских глазах имеет только цену металла. Золото превращалось в деньги или оружие, в богатство одних и бедность других. Сокровища принесли горе всем. Волшебные существа исчезали, уходили, прятались от алчности человека в камни и руды. Умирая, оставляли после себя слезы жемчужин и вздохи опалов. Тысячелетиями уходили существа. Тысячелетиями искали драконы человека, способного полюбить душу уничтожаемого им мира. Но все тщетно. Приходили грабители и убивали драконов, уносили сокровища, переплавляли память и распиливали песни. Не зная и не ведая, уничтожали возможность обновления жизни и гармонии. Драконы испугались горящих деревьев и выкрученных дырами шахт. «Но куда ты собираешь золото?» — заволновался Васил. Ему показалось, что ящерица уменьшилась. «Твоя пещера пуста?» «Не торопись, Васил, я ухожу. Люди вытеснили драконов в иные миры. Туда, где жизнь все еще красива. Где все, ушедшее в камни, записанное нами в песне золота и серебра, возрождается искренней любовью к красоте мира и ко всему сущему. Я концентрировал красоту в пласты малахита и агата, в искры гранатов и алмазов, в звуки золотых самородков. Я отчаялся. Ушедших было так много, а я последний в этом мире. Да, вы, люди, в чем-то правы. Драконы могут собрать и снова оживить целый мир, но им нужна искра любви, капелька истинного понимания красоты. Иначе драконы чахнут. Посмотри, как я мал. Я вкладываю свою память, и она остается в породе буквами самородков, строчками аметистовых жил, залежами руды. Я могу научить тебя читать эти знания. Ты научишься понимать ветер и журчание воды. Примешь знания, и ты не захочешь знать, где лежат сокровища. Тебе это станет не нужно. Все в мире взаимосвязано, и ты поймешь мир, познаешь музыку сфер, увидишь эфир, проплетающий все сущее. Ящерица становилась все прозрачнее. По ее телу пробегали цветные огоньки. Прими мои знания, пообещай, что не возжаждешь золота ради золота. Постой! К чему мне твои знания, если я буду беден? Я уже стар. К чему мне слушать, как журчит вода, когда мне не на что купить хлеб? Скажи, где сокровище? Я смогу купить все. «Ты так ничего и не понял», — вздохнул дракон и рассыпался радужными искрами. «Где богатство?» — вскричал Василь, отмахиваясь от тающих искр. «Где?» Но дракона уже не было. А в заброшенных шахтах до сих пор слышит стук. Говорят, это старый Васил все еще ищет драконье богатство.